дойдет народ. А париться мы любим в бане, нам баня силы придает. Персональный тазик веник, если отдыхаешь ты душой, весь разомлеешь, как вареник, сидя на лавочке в парное. Ой, ой, ой. Не зря народе часто посылаю в баню, от всех болезней наша баня, говорят. И пусть традиции вам выход в баню станет, где хлещут венички, где тазик и звеня. Есть бани, сауна, бассейн, и вам сказать хочу одно. Здесь можно отдохнуть полдня, как будто в западном кино. А после баньки выпить чая, а можно пиво взять попить, отчасти ножками болтая, и сразу так охота жить. Ой, ой, ой.